Глава 26. Штат Кентукки показался Джону Чепмену другой планетой. Сначала он летел с двумя пересадками, потом на встретившем его джипе 3 часа трясся по ухабистым горным дорогам, пока, наконец, не очутился в мотеле. Там ему предоставили отдельный номер, но с туалетом на улице. Вечером Джон сидел у себя, вслушивался в уханье сов, другие звуки, которых никогда прежде не слышал, и задавался вопросом: какая будет Меган? Ему предстояло встретиться с ней на следующий день. Спал он чутко, рано проснулся и отправился в единственный в городке ресторан, где взял на завтрак яичницу, овсянку и чашку очень скверного кофе. Джип приехал после ланча. 16-летний беззубый водитель отвез Джона в больницу, расположенную высоко в горах в окружении вековых сосен и лачуг местных жителей, вблизи которых носились толпы детей, босых и в лохмотьях, и своры шелудивых дворняжек, рыскающих в надежде найти какие-нибудь объедки. Трудно было представить, что этот забытый богом поселок находится всего в нескольких часах пути от Нью-Йорка, Вашингтона или Атланты. Бедность здесь была ужасающее. Молодые парни от тяжелой работы, плохого питания и болезней напоминали согбенных стариков. Молодые женщины не имели зубов, а их волосы были жидкими и слабыми. У детей от недостатка пищи были вздуты животы. Джон удивлялся, как Меган может здесь работать. В больницу он заходил, готовый увидеть там все, что угодно. Амбулатория находилась сзади здания. Приема ожидала, терпеливо сидя на скамейках, около 20-30 женщин, окруженных орущей детворой и снова беременных, причем в некоторых случаях 8-м или 9-м ребенком, несмотря на 20-летний возраст. Зрелище было удивительное. Прием вела симпатичная девушка с ярко-рыжими, заплетенными в косички волосами, одетая в джинсы, обутая в туристические ботинки. Когда она вышла навстречу Джону из-за стола, у того не было сомнений, что это Меган. Так она была похожа на Александру. «Здравствуйте, доктор». Меган улыбнулась и проводила его в соседний кабинет, где они могли спокойно поговорить. Джон показал ей папку, которую прежде показывал Александре, рассказал о ней, сообщил, что срок встречи 1 сентября остается в силе. «Вы сможете приехать?» — спросил он обеспокоенно. Меган с улыбкой подтвердила. Манерами она отчасти напоминала Ревекку. «Смогу, если удастся вырваться от них». Она махнула в сторону приемной. «Это ужасное зрелище. Я знаю», — с серьезным видом кивнула она, — «поэтому я сюда и приехала. Им требуется помощь, продовольственная, медицинская. Учителей здесь тоже не хватает. Трудно себе представить, что у нас в стране существует такое». Джон кивнул, соглашаясь и восхищаясь тем, что Меган старается что-то с этим сделать. Меган снова задумчиво просмотрела папку и задала несколько вопросов о своих родителях. Как и Александру, ее интересовало, почему Сэм убил Соланж и что случилось с остальными сестрами. Материалы, касающиеся Хиллари, опечалили ее. Под конец рассказа Джона об Александре она улыбнулась. Ее жизнь в сравнении с моей — небо и земля, правда? Французская баронесса, как это далеко от Кентукки, мистер Чепмен. Она произнесла это, растягивая слова на местный манер, и оба рассмеялись. Меган все же была полна желания повидать сестер, несмотря на все различия. Знаете, моя мама очень опасается этой встречи. Я это почувствовал, когда был в Сан-Франциско. Ваш отец пытался ее успокоить. Я думаю, у всех приемных родителей появляется страх, когда их ребенок проявляет интерес к родной семье. Я знаю такие случаи, но моя мама напрасно расстраивается. Меган непринужденно улыбнулась. Она, как и люди, воспитавшие ее, точно знала, кем является, к чему стремится и ради чего. Дэвид и Ревекка тоже жили в соответствии со своими принципами. Именно такие родители ей были нужны – порядочные, интеллигентные, цельные, человеколюбивые и преданные своему делу. Меган это понимала. «Все будет хорошо. Я обещала позвонить ей по окончании нашей встречи. Насколько я знаю своих родителей, думаю, что они затем приедут навестить меня». Оба рассмеялись. Джон наблюдал глаза Меган. Они были полны света, жизни и восторга. Эта девушка любила свое дело, жила им. Радостно было просто находиться с ней рядом. Она так отличалась от эгоисток типа Саши. Меган думала только о нуждах окружающих ее людей.